Да, да, да. Утверждаю огненное значение мысли для всех миров. Да, да, да, утверждаю, что все движется мыслью, только со скоростью разной, и все ею творится как в мире земном, так и в мире надземном. Утверждаю, что мысль – основа мироздания, что это сила равной мощи, которой нет ничего. Мыслью и волей создано все, что есть во Вселенной. Мыслью и волей создано все, что является творением рук человека. Как наверху, так и внизу все только мыслью творится.